Слушайте, слушайте, слушайте. В общении нет ничего важнее умения слушать. Познакомьтесь с историей о двух женщинах, шедших по улице и встретивших третью. Первая женщина тут же начала что-то рассказывать своей знакомой. В то время как вторая женщина наблюдала, первая без остановки говорила, а третья слушала. Когда они, наконец, разошлись, первая женщина восторженно воскликнула: «Это одна из самых умных женщин, которых я встречала». «Но она же не произнесла практически ни слова», — возразила вторая. «Я знаю», — ответила первая, — «но она слушала». Вот это и свидетельствует о ее уме. Умение слушать, несомненно, будет свидетельствовать также и о вашем уме. Все мы считаем, что человек, являющийся хорошим и внимательным слушателем, должен быть и хорошим другом. Умение слушать превратилось в наше время в забытое искусство. Обратите внимание, что в ходе беседы большинство людей едва могут дождаться паузы, чтобы высказаться. Они не слушают вас, будучи занятыми мысленной репетицией того, что собираются сказать. Изучение экстрасенсорного восприятия установило следующее. Если вы посылаете некую мысль и ее некому принять, этой мысли попросту не существует. Другими словами, должен присутствовать и отправитель, и получатель. То же самое относится и к общению. Если с вами кто-то разговаривает, а вы не слушаете, этого разговора просто не существует. Умение слушать – не только одна из наиболее важных характеристик качественного общения, но и одна из самых игнорируемых. Мы потратили значительную часть жизни, чтобы научиться читать, писать и говорить, но ни одной минуты не утруждали себя попытками научиться слушать. Большинство из нас жаждет говорить, и если не находит восторженных слушателей, то сильно расстраивается. «Почему ты не слушаешь?» или «Почему ты не обращаешь ни малейшего внимания на мои слова?» – возмущаемся мы. Отдаете вы себе в этом отчет или нет, но умение слушать производит на окружающих гораздо большее впечатление, нежели ваше умение говорить. Миру отчаянно не хватает хороших слушателей. Ничто не наносит более тяжелого удара по человеческому самолюбию, чем равнодушие. Но уметь слушать не значит просто хранить молчание. Признаки скуки и раздражения, сарказм, бездумные и бессмысленные прерывания, несогласие со словами собеседника и явное пренебрежение его мнением – все это играет плачевную роль в падении качества коммуникации. При подобном поведении с вашей стороны собеседник чувствует себя уязвленным и отвергнутым. Про себя он говорит: «Мне нужно сказать кое-что важное. Мне нужно, чтобы меня выслушали». И его выслушают. Если не вы, то кто-то другой. Он пойдет на все, чтобы заставить окружающих прислушаться к нему. Ребенок устроит истерику, разобьет что-нибудь или побьет сестру или брата. Ученик будет пропускать занятия или откажется ходить в школу. Один из супругов станет вести молчаливую войну или уйдет из дома. Сотрудник будет без остановки ворчать и жаловаться. Каждый ищет свои способы заставить окружающих слушать себя. Люди по большей части не общаются, а просто по очереди говорят. Многие бы вообще не слушали, если бы не были вынуждены. И вот тут-то и кроется серьезная проблема. Мало кто из людей готов и искренне хочет слушать других или совершенствовать свое умение слушать. Данный тезис был доказан на практике буквально несколько лет назад, когда мне предложили вести два курса в местном колледже. Один из них был посвящен ораторскому искусству, а другой — искусству слушать. И я согласился, чтобы доказать свою правоту. Через пару дней группа желающих прослушать первый курс была переполнена. Мне даже пришлось организовать две группы. Что же касается второго курса, на него не записался никто. Все хотели говорить, но никто не хотел слушать. Если задуматься, кому вы питаете наибольшее уважение? К тем, кто всегда готов вас выслушать. Мы симпатизируем людям, которые хотят слушать то, что мы хотим сказать. Вот почему у психиатров и психологов нет недостатка в клиентах. Люди хотят кому-то выговориться, пусть даже за это им приходится платить сотни долларов. Чтобы стать хорошим слушателем, вы должны захотеть этого. Дайте почувствовать каждому человеку, с которым вы встречаетесь на протяжении дня, что он важен, а его слова имеют большое значение для вас. Если с вами захочет поговорить глава крупной компании, известный политик или звезда телевидения, наверняка вы тут же обратитесь вслух и будете жадно ловить каждое его слово. Но если бы к вам обратились уборщик улиц, мусорщик, домработница или мойщик посуды, вы бы удостоили их своим вниманием? Скорее всего, нет. Но если бы все эти люди внезапно исчезли на неделю, кого бы вам не доставало больше? Влиятельных личностей или людей, которые делают вашу жизнь приятнее и комфортнее? Все дело в том, что все люди одинаково важны, и вы должны дать им это понять, слушая их. Если вы научитесь слушать, то обнаружите, насколько интересны окружающие. Люди, на которых вы раньше не обращали внимания или считали скучными и занудными, оказываются на удивление приятными собеседниками и неординарными личностями. На самом деле нет неинтересных людей, есть равнодушные слушатели.